говоришь, что и душе метаморфозы. Слова впиваются в сознание, как занозы. Обида чертит свои линии на коже. Прощение хочет быть реальным, но не может. Ты говоришь, отдался смелости всецело. Твоя душа уже у страха под прицелом. Будто что медленно калечит твою душу. Но так не хочется смирению быть послушным. Пульс очертит землю, я проснусь. Я к ошибкам прошлого не вернусь. Не суди других и сбежишь сюда. Гордость рушит города, рушит города, да. Ночь закрыла дверь, опять душа в пыли, пора вставать. Из колен слепую душу поднимает, дальше слушай. Ночь перекрыла кислород, кто остается, кто идет. Длилась долго, но она не бесконечная война. Пульс очертит землю, я проснусь. Я к ошибкам прошлого не вернусь. Не суди других. Сюда гордость рушит города, рушит города, да. Двигаясь дальше, прошу я без фальши. Не оставляй меня здесь. Двигаясь дальше, прошу я без фальши. Не оставляй меня здесь. Пульс очертит землю, я не оставляй. Прошу я без фальши.